Глава 10. Адам Платонович Пацевич, по собственному его признанию, так торопился попасть в БЗ, что по дороге трижды загорались оси колес в его повозке. Под вечер он прибыл в крепость, остановясь на ночлег в караван-сарае, а на следующий день началось. «Покрасить зарядные ящики! Казаков с Зангизура долой! Заводи лошадей в каземат! Куда лезете с лошадьми? Здесь госпиталь! Ставропольский полк в конюшне! Перевести госпиталь в мечеть! Вынести вещи из мечети! Хоперцам выговор за унылый вид! Орудие развернуть на Зангизур! Казакам сдать патроны свыше комплекта! Внести вещи в бывший госпиталь! Ах, теперь там конюшни! Да что вы говорите, хан! Перевести конюшни в мечеть! Ах, в мечети теперь госпиталь! Странно!» Устроив всю эту кутерьму, полковник Пацевич не соизволил даже посоветоваться с офицерами, которые уже освоились со своими обязанностями и хорошо изучили БЗ-ские окрестности. Теперь ломалось и трещало все, созданное за это время Хвощинским, и Никита Семенович, получив под свое начало только пехотную часть, растерянно бродил по дворцовым коридорам. «Я не виноват, господа», — часто повторял он, словно оправдываясь. «Бог видит, что я стал пятым тузом в колоде. Сам ничего не понимаю, господа. Пацевич не спрашивает у меня советов и относится ко мне, словно к путеводителю по крепости». Новый начальник офицеров к себе для знакомства не вызывал, и доступ к нему поначалу имел лишь прапорщик Латышев, призванный к должности адъютанта. А потому каждый раз, как прапорщик появлялся в крепости, офицеры приставали к нему с расспросами. «Ну как? Что говорит? И вообще, каков?» «Да вроде ничего», — успокаивал их Латышев. «Ругается пока не так, чтобы очень. Только, скажу я вам, несет же от него, как из бочки худой, сил нет стоять с ним рядом. Так что, господа, близко подходить к нему при разговоре не советую. А, впрочем, старик он добрый, кажется». Карабанов к обеду в этот день запоздал. Он ходил в кузницу проверять подковку лошадей, и за это время в офицерской казарме произошла одна странная сцена. Незадолго до обеда полковник Пацевич вдруг обрадовал офицеров своим визитом. «Хлеб-соль, господа!» «Спасибо!» — в разброд ответили офицеры, не ожидавшие его появления. «Ну что же вы стоите? Садитесь!» Офицеры сели. Полковник Пацевич продолжал стоять, возвышаясь среди подчиненных. «А вот и библиотечка, вижу, у вас имеется», — закивал Пацевич, подходя к шкафчику с литературой. «Нет ли у вас такой зелененькой книжечки генерала Безака?» Зелененькой книжечки в библиотеке не оказалось, и полковник заметно огорчился. «Надо иметь, господа», — наставительно посоветовал он. «Каждому офицеру надо иметь. Книга для службы полезная, и сам автор очень приятный человек». «Честный человек? Чужого не возьмет? Нет, не возьмет, господа. И воспитание, и все такое вообще...» Офицеры обалдело смотрели полковнику в рот. «А вы, юнкер, — обратился Пацевич к Евдокимову, — я слышал, в университете учились?» «Да, в Харьковском». «Я тоже, — заметил полковник, — только в Виленском. Прелюбопытное, скажу вам, время было. Молодость». Потом, глянув на часы, Пацевич скромно заметил, что он привык к адмиральскому часу. «Мы тоже приучены», — откликнулся Ватнин и поставил перед Адамом Платоновичем штоф водки, в котором плавал красный стручок турецкого перца. Выпивая первую рюмку и приглашая офицеров последовать его примеру, новый начальник гарнизона, кстати, вспомнил стишки. «Господа», — сказал он, — «вот, послушайте-ка». «Нынче время не Петрова, адмиральский час побьет, а в истерии Хмельнова государь не поднесет. В гробе спит Петр Алексеевич. При преемниках же его лупит с нас за Ерофеич 6 целковых за ведро». Офицеры деликатно посмеялись над стихами, одни больше, другие меньше, а Ватнин вполне серьезно заинтересовался, есть ли музыка для этих виршей, чтобы петь их в конном строю. «Потому как, — объяснил он, — моим казакам песня понравится. 6 не 6, а 4 целковых дерут за ведро». Некрасов предложил полковнику местной брынзы, сдобренной тмином. Пацевич выпил с разговорами 3 рюмки водки, съел полголовки сыру и, покидая офицеров, заключил: «Время тревожное. Будем же, господа, деятельны. Как муравьи, как пчелы. На 6 часов вечера, когда спадет жара, я назначаю смотр всему гарнизону. Помните, господа, любую оплошность по службе я сочту за личное для меня оскорбление. А зелененькую книжечку генерала Бизака надобно прочесть каждому из вас». На этом свидание закончилось. Перед началом же смотра новый начальник БЗ сам пригласил к себе офицеров гарнизона. Он прятался от жары в шахской усыпальнице, глубоко под землей, и окружение его составляли Исмаил Хан Нахичеванский, капитан Штоквиц и тот же прапорщик Вадим Латышев, как видно, страдавший от оказанной ему чести. «До меня дошли слухи, — начал Адам Платонович, — что некоторые из вас недовольны теми изменениями во внутренней дислокации войск гарнизона, которые я совершил сегодня». «Ну ничего, господа, — утешил полковник офицеров. — Капуста, чем больше ее пересаживают, тем она лучше растет. Теперь же начнем устраиваться. Чинненько, аккуратненько, как и положено гарнизону боевой крепости. Мы же ведь, слава богу, не статские людишки, у которых всегда этакий сумбур в голове». Карабанов, стоя в стороне, с любопытством разглядывал нового начальника. Пацевич управлял последние годы Екатеринославским округом и задушил свой округ такими поборами, каких, наверное, не делали даже его благородные пращуры, владельцы герба Врана Годзова, смутьяны и отцы иезуиты. «А что, если пустить ему сейчас дым в харю?» — решил созерничать Андрей. И крепкая струя табачного дыма поплыла прямо в толстое безбровое лицо полковника. Пацевич посмотрел на него. Очень внимательно посмотрел. Запомнил. И ничего не сказал. «А вот я так думаю», — гудел сотник Ватни на своем наболевшем, кровном, казацком. «Ежели, скажем, трава есть, так и ладно было. А тепереча что же? Лошадей нам каженный боженый день на выпас гонять?» «Характерец-то у тебя есть», — подумал о Пацевиче поручик Карабанов. «Вот не знаю только, как пороховой дым проглотишь. Это тебе не табак». Войска были построены для смотра вдоль дороги, что тянулась через Майдан по берегу ручья, мимо еврейской части города, самой бедной и самой грязной. Напегая лошаденки в сопровождении Хвощинского и Латышева, полковник Пацевич трусил вдоль рядов пехоты и милиции. Время от времени оттуда докатывалось «Ура!», вранье взлетало с фасов цитадели, кружилось над кровлями и снова плавно опускалось на крыши. Где-то на самом краю фланга к полковнику с рапортом подошел Некрасов. Молнией блеснула в руке его сабля, плавно отринулась к плечу и в то же мгновение плашмя прилегла к ноге. «Ловко салютует наш академик», — с завистью подумал Карабанов. Теперь штабс-капитан отдавал Пацевичу рапорт. До казаков доносился его голос. И вот Некрасов снова отступил назад в шеренгу строя. Карабанов ради парада вместо просторных чекчир сегодня натянул на себя кавалерийские рейтузы с кожаными леями. Сейчас он занимал место во главе своей дружной сотни верхом, при шашке, тихонько приструнивая лорда колесиком шпоры. Даже гриву жеребца он сегодня украсил цветами. И вот, наконец, раздалось обрывистое, сиплое: «Здорово, вторая сотня! Здрам-жлам, ваше высокоблагородие!» А под Дениской Ожогиным арабчак горячий был, тот, что от убитого курда достался. И арабчак не привык к парадам. Он на дыбы встал, ноги в белых чулках и морда тонкая, злющая. Пацевичу арабчак приглянулся. «Откуда у тебя такой конь? По харе вижу, что украл». «Никак нет. Его благородие подарили». «Кто?» «Господин поручик Карабанов. За службу». Пацевич не спеша подъехал к Андрею. «Вы так богаты?» — спросил он. «О да, господин полковник», — небрежно ответил поручик. «В какой, простите, губернии ваше имение? Сколько было у вашего отца душ?» «Как и у каждого человека, господин полковник. Одна. Иначе бы он и я были бессмертны». Улыбка тронула губы Пацевича. «Карабанов. Карабанов. Постойте, постойте, я что-то слышал. И очень рад. Только зачем это вы вздумали вплести цветы в гриву лошади? Уберите их, вы не барышня!» Карабанов ответил. «Но откуда знать, полковник? Может, эти цветы от барышни? И я хочу умереть, вдыхая их запах». И сказав так, он незаметно дал левой ногой шенкеля своему лорду. Жеребец словно ждал этого, чертом налетел на пегую кобылу. Пацевич поспешил отъехать. В Атнинскую сотню полковник решил проверить в пешем строю, и казаки спешились не совсем охотно. Заранее зная, что сотня его без лошадей выглядит неуклюже, Назар Минаевич решил заступиться за своих станишных. «Мы больше ездим», — сказал он. «Ходить-то пешком и дурак сумеет». «Помилуйте», — возмутился Пацевич. «А если случится церковный парад? Вы что же, на кобылах молиться будете?» «Надо, сотник, прочесть вам зелененькую книжечку генерала Безака». «Куда нам?» — ответил Ватнин. «Недюже грамотны. Мы не какие-нибудь телегенты. Мы в Христа веруем». «А вы все-таки почитайте, сотник, почитайте». «Ладно», — смирился Ватнин. «Почитаем, когда война закончится». Зато артиллерии досталось. Пух и перья летели. Старый служак и майор Потресов то бледнел, то наливался кровью. Стоял он неподалеку от Карабанова, держа шашку по церемониалу, и вынес все. Что только не делал с ним Пацевич. Разбронил установку прицелом. Залез с носовым платком в орудийное дуло. С руганью пытался разорвать передочную упряжь. Не гнилая ли? А если гнилая, то значит, Потресов ворует. Потом поманил пальцем канонира постного. «Иди-ка сюда, братец! Экий у тебя вид! Повернись задом!» Кирюха повернулся. Вид у него действительно был неказистый. Сам он маленький, а штаны большие, и между ног свисала широченная мотня, как у запорожца. Пацевич не отказал себе в удовольствии оттянуть эту мотню еще больше. Выдрал из-под ремня рубаху, прихлопнул канониру фуражку, так что оттопырились уши у бедного парня, и кричал издали Потресову. «Это вид? Это вид солдата, майор? Почему молчите? Где вы отыскали такого шипздика? Если воин вышел из казармы, вся улица должна разбежаться. А это что? Его ведь даже сытая курица лапою залегает». Когда полковник направился дальше, Карабанов, играя желваками на бронзовых скулах, подъехал к Потресову. «Слушайте», — сказал он, — «как вы могли это стерпеть? Он вас оскорбляет, а вы молчите». «Эх, поручик», — ответил майор, пряча оружие в ножны, — «молоды вы, не понимаете. Думаете, у старого дурака майора Потресова нет гордости? Да была, мой милый. А вот вам бы в мои 60 лет дослужиться до майора и тащить вот здесь...» — Потресов похлопал себя по жилистой шее. — «Семейку. 8 ртов и все дочери. Да рылом не вышли. Никто и не берет». «Извините меня, майор». Карабанов с уважением отсалютовал ему шашкой и задумчивый вернулся на свое место. Из рядов милиции при опросе жалоб и притеснений выступил вперед грузин, дядя Вано, с листком мятой бумаги, на которой он кое-как, через пень-колода, жаловался на обиды, претерпеваемые им и его сыновьями от подполковника Исмаил хана Нахичеванского. «Хорошо», — пообещал добровольцу Адам Платонович. «Я рассмотрю твое прошение лично. Будешь прав — взыщу с подполковника. Если же не прав, велю снять с тебя штаны и прикажу твоим сыновьям так отлупцевать тебя нагайкой, что ты у меня до конца войны кровью ходить будешь». «Подавай, подавай!» — злорадно посоветовал хан. Милиционер из-под лобья глянул на Пацевича и, тихо ругаясь по-грузински, забрал свою жалобу обратно. А дальше началось уже новое представление. Адам Платонович Пацевич наехал на старого гренадера Василия Хренова, который с полной ответственностью за свои благие намерения выпятился на первый план бородой и крестами. «А ты, дед, с какого кладбища?» — накинулся на него полковник. «Почему босой? Откуда кресты?» «Дед, все бы ничего, но очень уж любил о себе поговорить. Это ты его и погубила». Он начал обстоятельно. «Со службы при Ермолове таких-то начальников, — добавил он, — тепереча нету». И доходил уже в своем рассказе до сапог, которые он еще не получил, а почему не получил, это он сейчас расскажет. Тут-то его и остановили. «А ну!» — крикнул Пацевич. «Вон отсюда, бродяга!» Дед покачнулся, но из строя не вышел. Хвощинский, нагнувшись к полковнику, почти выпадая из седла, что-то стал горячо толковать. Пацевич выслушал и махнул рукой. «Нет, не убедите! А ну, старик, пошел вон отсюда!» За свой долгий век перевидал дед всякого. И дурное видел, и хорошего довелось посмотреть. Начальство, ладно, куда ни шло. Дед устава не любил с молоду, его секли за него. Но вот мать Россия, пусть даже смутная, далекая, ласковая, как память о детстве, это он знал твердо, сердцем. И винтовка лежала на его плече, как влитая. «Никак нет», — отрезал он. «Не могим выйти. Я есть солдат, кавалер. Мне без этого нельзя. Присяга!» Кончилось все это тем, что Пацевич приказал двум солдатам вынести хренова из строя. И дед, загребая черными пятками бурую боязетскую пыль, поволочился куда-то между двух солдатских локтей. Обойдя весь строй, Пацевич велел офицерам гарнизона подойти к нему и объявил в сердцах. «За исключением казачьих сотен, все остальное плохо. Очень плохо. И все от того, господа, что вы не озаботились заранее ознакомиться с зелененькой книжечкой генерала Бизака». Когда же смотр закончился, Карабанов сказал. «А жаль, что не взорвалась та бомба». «Какая?» «Да та самая, которую Ватнин сунул в телегу мерзавцу из ставки. Ведь наверняка генералы в Тифлисе больше поверили ему, нежели Хвощинскому. А нам вот и прислали книжечку». Но было уже поздно. Пацевич, как своенравная и грозная река, вошел в свое русло.